Глава 13. Я нахожу Алису спустя 5 минут. Кровь тут же стынет в жилах. Уже какие-то бороды ее окружили. Всей толпой, сука, там 5 человек. Загнали мою пьяную косулю к стене, лапать начали, а у меня тут же забрало упало. Сразу. Потому что ее нельзя ни мне, ни кому бы то другому. Под запретом она. Под протекцией, если хотите. Пари учил ничего и никого не бояться. Один против 5, так один против 5. Ну и что? Зато у меня скальп всегда в руке и ствол с полной обоймой. Пальнул в того, кто ее коснулся. Алиса закричала, а после меня повалили на колени, выбили ствол. Мне попало тогда сильно, руку сразу же сломали. Хрустнула кость, но они не учли одного. Толпа всегда тупая, стадо баранов, не более того. Я сильнее жал лезвие, срезал скальп у одного из шакалов. Эффект неожиданности и моя фамилия сработали ладно. Бороды свалили, а я прижал к себе руку с открытым переломом. С трудом помню, как к ней домой доехал. Надо было доставить принцессу в замок любой ценой. Потом уже в глазах начало темнеть. Помню, что она зайти предложила. Я не отказался, мне нужна была шина, которая в аптечке не нашлось. Недотрога. Она боялась меня, я это видел. Помнила, конечно, детали нашего знакомства. Да и я тоже помнил все. Но кость торчала из руки, боль была адской, кровища из меня текла, как с быка. И с этим надо было что-то делать. То, как она смотрела на меня, как боялась прикоснуться. Забавно. Особенно ее румяные щеки и дрожащие пальцы. Недотрога. Она боялась всего и меня особенно, а после спросила, ненавижу ли я ее все еще. Я сказал, что нет. Но что чувствую к ней, помимо былой ненависти, не смог пояснить даже себе. Это сложно. Когда я вижу Алису, то хочу, чтобы она отошла от меня, потому что бесит. Когда же я не вижу ее больше суток, напрягаюсь. И это тоже бесит меня. Алиса, у тебя там все нормально? «Да, конечно». Голос дрогнул. Врать сестре я не особо умею. Последние 3 дня пыталась отсидеться, сделав вид, что ничего не случилось. Хоть бы Брандо ей всё не рассказал. Даша знает или нет? Сердечко учащает ритм. «Ты заболела или что? Я сейчас приеду». «Нет, то есть, Даша, не переживай. У меня просто много пар сейчас. Замоталась совсем. Прости, что не перезвонила. Не надо приезжать. У тебя самой полно забот. Я же знаю». «Ты права. Мы снова всю ночь не спали. Помощь нужна?» «Честно говоря, да. У Ладушки зубки режутся. Надо к врачу в поликлинику. Наша помощница заболела. Лёша готовится к важной контрольной. Сава занят. А Львёнка я не хочу с собой тянуть в больницу. Посидишь с малым. Он обещает хорошо себя вести, да, Лёв?» «Ага». «Только, Алис, если тебе накладно, то не надо». «Нет, вообще без проблем. Я чуть раньше уйду с пар». «Замётано. Савелий привезёт малого в прайд. Мы возьмём игрушки. Просто присмотри за ним одним глазком, чтоб никуда не влез». «О, да». «Он тот еще бандит у вас». «Ой, не дай бог, Алиса, сплюнь». Смеемся, разряжаем обстановку. Так и хочется спросить, не видела ли она Брандо, но вовремя прикусываю язык. Это вызовет ненужные вопросы. «Хорошо, я раньше вернусь, Даш, на учебу пора. Я побежала». Иду на пары, опаздываю, как обычно, но сосредоточиться сегодня вообще не могу. Все мои мысли об Александре. 3 дня прошло. От него невесточки. Хотя он не обязан мне звонить, и я тоже. Тоже не должна об этом думать. Ха, то же самое, если сказать, не думай о розовом жирафе, ну не думай. Смотрю в окно. Снег пошел. Быстренько делаю наброски. У нас так много практики, я поступила на бюджет сама. Я должна стараться, вот только мне не хочется сейчас ничего рисовать, кроме волка. В разных позах передний план и эти глаза. Мне не хватает цвета. Беру яркий желтый оттенок, выделяю зрачки. Они получаются горящими, миндалевидными, окутанными огнем. Недурно. Весьма недурно. Но совсем не по теме Федорова. Одергивает преподаватель, тыкая тростью в мой рисунок. Прихожу в себя, я снова нарисовала волка. Что со мной такое? Сама себя не понимаю. И вот вроде бы надо держаться от него подальше, а меня, наоборот, тянет к Бранду магнитом. Я скучала по нему сильно. Он сказал, что больше не ненавидит меня, значит, мне теперь с ним рядом безопасно, так? Я не знаю, мы с ним никогда откровенно не говорили. Какой он на самом деле, я не знаю. Я видела только ненависть в его глазах ко мне. Теперь ее нет. Да? Все закончилось? Не знаю, но все же не выдерживаю и ухожу с учебы раньше. Львёнок — маленький будущий король. За ним надо присматривать, так что я иду в клуб Савелия сразу после пар. Через час я уже в прайде. Одета просто. Джинсы, кофта с капюшоном, куртка, большой вязаный шарф. «Алиска, привет!» Ганс. Он первым меня замечает среди посетителей. «Здравствуйте!» «А Даши нет?» «Я знаю, она просила присмотреть за львом. Можно чай заказать?» «Конечно, поесть возьми чего-нибудь. Тебе бесплатно». «Спасибо». Честно сказать, я голодная и даже не завтракала сегодня, так что с радостью уплетаю принесенный мне торт с яблочным соком и, как назло, как раз в этот момент хлопает дверь. Уж кого точно не ожидаю увидеть — Брандо. Он входит тяжелым шагом, а за ним Ирен, точная ручная собачка, Я уже 100 раз пожалела, что пришла сюда. Вот так, в простой кофте и дурацком вязаном шарфе. Лучше бы в доме Савелия посидела. Да чего ж, поздно. Дико просто стыдно. Я даже не накрашена, так что я быстренько набрасываю капюшон и отворачиваюсь, молясь о том, чтобы Брандо меня не заметил. Его рука загипсованного до самого локтя. Он держит какие-то документы и проходит мимо меня, даже не повернув головы. Сердце учащает ритм, но бежать поздно. Я пообещала Даше. В этот момент дверь распахивается, входит Савелий. У него на руках лев. «Привет, Алис». «Привет». Машинально напрягаюсь. Это с Дашей я могу быть расслабленной, но с ее мужем так не выходит. Между нами дистанция. Если честно, я его попаиваюсь, но я рада, что этот мужчина сделал мою сестру счастливой. «Львёнок, иди ко мне». «Алиса, ты пришла?» На меня несется рысоволосый ураган с темными глазами. Маленький король, мини-копия крутого. А Даша даже не знает, что там перепало. А зато Ладушка хотя бы на нее похожа. С трудом, но все же подхватываю малыша на руки и прижимаю к себе. «Алиса, он тяжелый уже, не таскай его». «Хорошо, да нормально». «Так, мне надо 2 часа, справитесь тут. Брандос и Рен на подхвате, если что. Ганс тоже где-то мелькает. Любые проблемы, зовите». «Да какие могут быть проблемы с этим прекрасным львенком, за исключением того, что тут Брандо со своим мадам-пуделем пришел? Нет, я обычно добрая, но меня раздражает в ней просто все, и даже ее кудри. Конечно, все нормально будет, не переживай. Я буду смотреть за ребенком. Чудно. Будет сладкое выпрашивать, не давай, он дома поел. Вот игрушки. Лев, папе надо поработать, слушайся Алису, понял?» «Да». Савелий передает мне целый пакет с игрушками, которые я выкладываю на стол. Львенок тут же заинтересованно хватает машину. Не так уж и сложно, как я думала. Я смогу приглядеть за ним. Вообще легкотня. Когда Крутой скрывается в кабинете, снова оглядываюсь на Брандо. Он сидит чуть сбоку, позади меня. Ирен рядом. Прилипла к нему точно подорожник.